Под некоторыми шкафчиками стояла обувь, туфельки, шлепанцы, белые балетные тапочки, совсем как в детсадовской раздевалке. В отдалении что-то скрипнуло, неожиданно пробежал сквознячок. Нилушка вздрогнул и замер. В противоположном конце помещения показалась тоненькая, гибкая фигурка, обернутая в голубую простыню. Грациозно перебирая босыми ножками, фигурка приблизилась и остановилась в полоборота к мальчику возле одного из шкафчиков. Нилушка с замиранием сердца смотрел на точенный девичий профиль, на гривку мокрых волос, откинутых с чистого высокого лба. Никогда еще он не видел создания столь прекрасного. Смуглая, тонкая рука приоткрыла створку, достала что-то. Пугливо, словно серна, озираясь большими влажными глазами, девушка невесомо подошла к другому шкафчику, склонилась, высыпала в стоящие под ним тапочки какой-то белый порошок, выпрямилась и спрятала в складках простыни спичечный коробок. «Будешь знать», — торжествующе прошептали нежные губы, раскрылись пошире, между ними показался розовый язычок. Она развернулась и гордо удалилась в том же направлении, откуда пришла, так и не заметив вмазавшегося в стенку Нилушки. А его пробрала сладкая дрожь, лицо горело. Он долго смотрел ей вслед, пока не сумел усилием воли отогнать наваждение. «Балерина!» — пробормотал он со всей возможной презрительностью. В их доме это было слово ругательное. Но неземной образ не желал уходить в небытие, насмехаясь над его натужным презрением. Выйдя из раздевалки, он еще немного поблуждал по коридорам, пока не нарвался на злую, взъерошенную тетку, удивительно похожую на Нонну Сергеевну, самую несимпатичную воспитательницу в их садике. «Это еще что такое?» — окрысилась тетка, едва завидев его. «Что еще за хождение? Тебе где надо быть?» «Не знаю», — честно и озадаченно признался Нилушка. Тетка всплеснула руками. «Он не знает! Не знает он! Через 5 минут на сцену все эльфы давным-давно готовы, переоделись, а он один все не знает. В левую кулису бегом?» «Куда?» — переспросил совсем растерявшийся Нилушка. Тетка в изнеможении махнула куда-то рукой и убежала. Нилушка же побрел в указанную сторону. Скоро коридор перешел в лестницу, ведущую наверх, а та закончилась чем-то вроде балкона. Слева от Нилушки сбегала вниз крутая и узкая винтовая лестница. Впереди виднелся длинный деревянный мостик, перекинутый через темную бездну. Дальний край мостика терялся во мраке. Нилушка подумал и выбрал винтовую лестницу. Осторожно, держась за стену, спустился по ней и тут же зацепил ногой какую-то толстую веревку. Совсем рядом с ним, с грохотом, обрушилось что-то большое и плоское, подняв при этом такую густую пыль, что стало вообще ничего не видно. Нилушка оглушительно чихнул. Похоже, оба этих громких звука остались никем не услышанными. Ободренный этим, Нилушка отдышался и осторожно, почти ощупью, двинулся дальше. Музыка делалась все громче и громче. Он обогнул большой темный холст и совершенно неожиданно оказался в густой толчее. Всюду сновали люди разных возрастов, полов и размеров, в театральных и обыкновенных костюмах.